Глава 7. «Это ушибы», — успокаивает меня врач после рентгена, позвав в кабинет. «Только о случае я все равно должен заявить». «Идите, Злата», — настойчиво говорит муж. «Я все решу». «Знаю я, как это все будет решаться, но сейчас вмешиваться не стану. Для меня главное, что Алиса здорова, остальное сейчас второстепенно». «Я так испугалась. Пара секунд для меня превратились в вечность». Пусть Коля и выглядит вполне себе любящим и заботливым отцом, но запах не убрать. И сейчас врачам в карман упадет нехилая сумма, чтобы все это замять. Алиса, выйдя из кабинета, я понимаю, что забыла телефон дома, ведь было совсем не до того. Поедем к дедушке. Но все же дома. И моя сумочка, где документы и ключи, и вещи, которые собрала дочка. Если Коля не отказался от своих слов, несмотря на ситуацию, то будет сложно снова поговорить. Да и смысл после того, что произошло. «Мамочка!» Дочь обнимает меня за шею крепко-крепко, пока я сижу перед ней на корточках. Я даже такси не могу вызвать, все осталось дома. Только домом вряд ли это место уже можно назвать. Выхожу с дочкой на улицу и бегу к машине, перед которой только должен подняться шлагбаум. Стучу в окно со стороны водительской двери, и стекло, как мне кажется, невыносимо медленно опускается. «Пожалуйста, подвезите», — прошу я. «Деньги дома есть», — на что получаю усмешку. «Ага, нашла, куда стучаться. Деньги мои явно здесь не нужны, судя по машине и костюму этого мужчины. Сейчас я буду послана во всем известное место, чему даже не удивлюсь». «Садись», — бросает это добрый самаритянин. «Только детского кресла у меня нет». Мы с Алисой моментально оказываемся в салоне, и я даже забываю спросить, как его зовут. Этого доброго самаритянина. Он смотрит в зеркало заднего вида, но на нас. А я прижимаю к себе Алису, пока не понимаю, что делаю ей больно. Наверняка тот недовольный мужчина, отец ребенка, заключает наш неожиданный водитель. Я же не в похищении участвую. Он спрашивает без злобы, скорее с иронией, но почему-то именно это и раздражает. Оглядываюсь и вижу мужа, который, не найдя нас, уверенно направляется к стоящим за территорией машинам такси. А только сейчас меня пронзает осознание того, что я сделала. Он будет злиться еще больше. Но сегодня с ним разговаривать я не хочу. Надо успокоиться и трезвым взглядом посмотреть на ситуацию, в которой мы оказались. «Папа!» — тихо произносит Алиса. «Мы же к деду собирались», — подбадриваю я скорее себя. Мне бы только успеть до приезда Коли. Насколько бы я адекватной и прагматичной ни была, но если он осуществит свои угрозы... «К деду», — эхом повторяет моя бусинка. «У вас что-то случилось?» — спрашивает наш водитель. Я вижу только пронзительные глаза и профиль. Это же насколько надо было сойти с ума, чтобы броситься в машину к незнакомцу. Он останавливает около нашего дома, и меня снова накрывает паника. Я прижимаю Алису к себе и спрашиваю. «Откуда?» «Синхронизация браслета на вашей руке с моим компьютером», — пожимает он плечами. «Дом», — указывает на мигающую точку. «Спасибо». Неуверенно отвечаю и выхожу из машины, потянув за собой Алису. Она не особо хочет выходить. Нагибается между передними сиденьями, рассматривая нашего нового знакомого. «А ты волшебник?» — серьезно спрашивает, осматривая мужчину в костюме. «И волшебник, и сказочник». «Да почти универсальный солдат», — смеется наш водитель. А я уже вижу за поворота машину такси, и приближается она стремительно. Не успела. Только эта мысль бьется в голове. Коля, кажется, на ходу покидает машину и быстро направляется к нам. Вот и все. Алиса, которая уже вышла из машины, снова жмется к моей ноге. «Уезжайте», — говорю я, захлопывая дверцу. Но этот добрый самаритянин не спешит, а рассказывать, с кем он связался и что сейчас будет, не хочу. Это только наше с Колей дело и дочери. Как бы я ни хотела ее оградить, Алиса первая и страдает. «Ты что делаешь, Злата?» — шипит муж, сжав мой локоть. «А это кто?» — кивает на машину. «Хахаль твой!» «Боже, что он несет, еще и при ребенке!» «Мамочка!» — громко спрашивает Алиса. «Кто такой хахаль?» Усердно повторяет за отцом слово. «Коля, не устраивай сцену на улице. Что люди подумают?» Привожу единственный аргумент, который может подействовать на мужа. «Ты права». Неожиданно быстро он соглашается и идет к дому. Прежде чем понять, в чем тут подвох, я смотрю на развернувшуюся машину моего неожиданного водителя. Через лобовое стекло я, наконец, могу рассмотреть его. Мы встречаемся взглядами, и я киваю. «Спасибо», — произношу одними губами, надеясь, что он поймет. Понимает, чуть улыбнувшись, кивает в ответ. «Пожалуйста», — читаю я тоже по губам и сжимаю ладошку дочки, отвернувшись. «Идти в дом не хочется, но там все. Мне хотя бы забрать кошелек, телефон, ключи, но дома, я уверена, меня ждет очередная сцена. Коля прекрасно понимает, что деваться мне некуда». «Мамочка!» — зовет меня на крыльце Алиса, останавливаясь. «Папа злится, что мы без него уехали?» «Да, малыш». Едва выдавливаю из себя улыбку. Папа расстроился, что мы его не подождали. «А дядя волшебник?» — не унимается моя бусинка. О чем она хочет спросить, я не понимаю. Я, как девочка взрослая, в волшебство не верю, но человек нам помог. Не успела я, конечно, уехать до возвращения мужа, но это не его вина. «Он волшебно нас подвез», — отвечаю первое, что приходит в голову. Муж в гостиной разговаривает, судя по всему, по телефону. Невольно прислушиваюсь к разговору, и он мне не нравится. Зачем ему няня с круглосуточным проживанием в доме? Ладно, с медицинским образованием в данной ситуации еще куда ни шло. Он от слов перешел к действиям. И эта мысль холодком пробегает по позвоночнику, а ноги меня почти не держат. Но сейчас не время раскисать, надо действовать. Осматриваю прихожую в поисках своей сумочки, но на привычном месте ее нет, тумбочка пуста. Не отпуская руку Алисы, иду в гостиную, где уже тихо. Коля сидит на диване и демонстративно показывает мне сумку, ухмыляясь. «Это потеряла?» — спрашивает он. «Я в капкане. И что мне сейчас делать? Главное — сохранять спокойствие, что с каждой минутой мне дается все труднее. Но любое мое действие на эмоциях будет использовано против меня же. Верни, пожалуйста», — тихо прошу. «Мне надо позвонить помощнице и сказать, чтобы она взяла на себя организацию в ближайшие дни». «А ты?» — разыгрывает ироничное удивление муж. «Решила взять пару выходных?» Судя по всему, он не понял, что я слышала его разговор. «Это хорошо». «Да, не отрицаю, и даже голос меня не подводит. Мы будем в комнате Алисы». Не дожидаясь очередного комментария, идем наверх. Как я и предполагала, дочка перевернула весь шкаф и выложила на кровать все, что хочет с собой взять. Аккуратно складываю ее вещи в сумку и говорю, чтобы не забыла свои любимые игрушки. В нашу с Колей комнату даже не хочу идти. Но кое-что и мне надо взять, несмотря на то, что у отца в доме есть мои вещи. И только открываю дверь, попросив Алису подождать меня, как снизу доносится крик. «Злата!» — зовет меня муж, и я, чтобы не вызвать подозрений, иду вниз. Ничего хорошего уже, в принципе, не жду, но реальность оказывается еще хуже, чем я могла предположить.